Глава 38. Ян Ли. Из-под кровати Тяньмо выуживал меня довольно долго. Сначала по-хорошему уговаривал, потом завлекал всякими вкусными штучками, например, пирожком с ягодами. Когда я не поддалась и заявила, что мне и здесь неплохо, несмотря на пыль, запустил ко мне какую-то скалопендру. Тварь испугала меня почти до обморока. От визга ложе подпрыгнула вместе с демоном, но я не вылезла. Многоногая дрянь просто ползала вокруг меня и по моим рукам, но не кусалась и не жглась, и через некоторое время я даже привыкла. Почти. Пусть лучше скалопендра под кроватью, чем фиолетовый в крапинку на постели. Ведь насекомое, как минимум, не испытывало ко мне сексуального интереса. Не представляю, почему Тяньмо долго валандался, если мог угрожать, а еще проще — приказать. Наверное, ему было скучно идти по проторенной дорожке. Хотя с угрозами у рогатого все нормально. На автомате изо рта выскакивают, когда теряет терпение или с чего-то вдруг решает, что задето демоническое эго. Как ребенок, честное слово. Эх. Здоровенный оболтус с инстинктом беспорядочного размножения за мой счет. «Вылезай!» Наконец не попросил, а скомандовал похититель. Интонация не располагала к иной трактовке. А еще я почувствовала, что он добавил в голос чего-то, вроде бы энергии ци. У повеления был ее запах. «Так нечестно», — объявила я, стряхнув с рукава пригревшуюся скалопендру и выкатываясь на свет. И осталась лежать на полу, глядя на Тяньмо снизу вверх, в любой момент готовая шмыгнуть обратно. «А ты ждала от владельца честности? Тем более». Тон голоса снова опустился. «Что-то я не замечал у людей хоть капли честности по отношению к клеймённым демонам. По сравнению с твоими сородичами». Тяньмо наклонился, протянул руку и провел когтем мне по скуле. «Я, похоже, слишком терпеливый и ласковый хозяин». «Не знаю. У меня не было клеймённых демонов», — проворчала я. О заклинателях разумно упоминать не стала, поскольку, во-первых, не собиралась небожителей в рабстве держать, а во-вторых, не хотела дразнить гусей. Есть у меня подозрение, что интерес Тяньмо связан не столько с ритуалом прежней Ян Ли, сколько с последними событиями, произошедшими в поместье. Идиотская идея делать разумных существ рабами не моя. Поэтому твои претензии пролетают мимо. «Разве не все люди одинаковые?» — фыркнул Тяньмо. «А что, и демоны одинаковые?» — ответила я вопросом на вопрос. «Если очередной, дикий, низший, сожрет ребенка в людской деревне, нужно собирать войско и уничтожить всю расу, по твоей логике?» «По моей?» — возмутился фиолетовый в крапинку. «Это люди». «Я так не делала». Лежать надоело, и я села на полу у ног Тяньмо, отряхнула ладони, потыкала пальцем в скалопендру. Твари понравились мои рукава, и она вылезла из-под кровати вслед за ними. И если для демонов не бывает коллективной ответственности, потому что они разные, то и для людей тоже. Тяньмо с минуту озадаченно молчал. Приказать мне заткнуться ему никто не мешал, но, вероятно, простейшая логика ему не чужда, и он обдумывал мой аргумент, выискивая в нем дыры. «Однако рабы у тебя были», — улыбнулся он, и поудобнее уселся на кровати, закинув конечности таким образом, что лодыжка одной ноги легла на колено другой. Пф, тоже мне, доктор Хаус. Спорить с системой, имея за спиной 19 лет жизни и женское тело, глупо, пожала я плечами. Зато можно на своем месте поступать так, как тебе кажется правильным. В том числе не покупать пленных детей и не мучить тех, кому не повезло быть пойманными и проданными. «Кто тебя мучает?» — возмутился фиолетовый демон, но как-то без огонька. «Я ласков и терпим, как никогда. Ты даже вообразить не можешь, чего стоят драгоценные минуты моего времени, которые я потратил на твои уговоры. Многие низшие готовы были бы за них убить». Воздух вокруг демона сгустился, и он начал принимать тот самый первоначальный облик. «Кстати, о времени. Не смей опять прятаться под моей кроватью. Я запрещаю. Ясно?» И вновь добавил в голос демонической ци. «Кстати, удобно. Я теперь могу четко отследить, какие команды надо для маскировки сразу же выполнять, а какие можно проигнорировать. И не запутаюсь». «Ясно», — настойчиво переспросил рогатый. «Угу», — машинально кивнула я, размышляя, под какую еще мебель в жилище демона можно заныкаться в случае чего. «Китайский интерьер, блин. Укрытий мало. Интересно, Теньмо ведь именно под конкретную кровать запрещает, верно? Если я найду еще какую-нибудь...» «Выходить из моей спальни также запрещено». Ага, Ци пропитал прям каждое слово. Зато дальше нормально заговорил, без приказного тона. «Я должен заняться делами и не могу сторожить тебя, поэтому оставлю тебя здесь. Вернусь и решу, что делать. Свернуть тебе шею я всегда успею». «Спасибо», — утешил, называется. Когда звездчатый генератор несчастья все-таки исчез, я выдохнула, поймала мимохожую подушку и забралась на кровать, не обращая внимания на слабый писк добычи. Забилась в уголок, прижав пушистое и мягкое к груди, и с час, наверное, ревела, не меньше. Конечно, при демоне я держала лицо из последних сил, но теперь стоило немного сбросить напряжение. Я железная, что ли? Мне страшно и тоскливо. Я даже думать боюсь о том, что с Юншеном и с остальными. С папой, с Алеем. Они не будут сидеть на месте. А вдруг они привлекут внимание тех, кто затеял комбинацию с уничтожением бессмертных, и те поймут, что работа недоделана. Или просто заболеют, умрут, попадут под повозку, встрянут в дворцовые интриги, заработают ушиб от упавшего с неба метеорита. Короче, рациональное мышление помахало платочком и отправилось в путешествие по известному адресу. В такие моменты паника всегда берет вверх и подсовывает в голову картинки, одна страшнее другой. И это не считая того, что меня украл повелитель демонов. Когда он представился, я чуть не померла. Да, у меня склероз, но не настолько. И как зовут существо, которым ругаются в самые отчаянные моменты жизни, приписывая ему разнузданные половые привычки, злокозненную натуру и любовь к масштабным кровавым пакостям, я знаю. И мне стало еще страшнее. Ведь Теньмо, охота на рабов в приграничных областях, откровение Сиаль по поводу неудовольствия демонического господина сокращением количества подданных, эпидемия расколотых ядер среди бессмертных и звездопад низвергнутых небожителей именно над нашим поместьем, после которого меня и украли, слишком хорошо укладываются в одну цепочку.